— Еще вопрос, — продолжал моряк. — Про яхту я знаю, но кто команда? — Все свои. Мотористы — мой старый друг-инженер и мой шофер. Матросы — два преданных мне калабрийских парня. Штурман — лейтенант нашего флота в отставке. — Они тоже в доле? — Не знаю, они ведь плывут для прогулки. Пойдем потом в Кейптаун, на Цейлон, в Японию. — Ой-ой, бойтесь Кейптауна. Когда там станет известно, что мы шли вдоль берега скелетов, можно подвергнуться внезапному обыску. Но обо всем этом подумаем по дороге. До Гибралтара и потом до Зеленого мыса штормов хватим. Ох, шаловливо поморщилась Сандра. Да, сеньорина, это плавание будет нелегким, серьезно предупредил капитан. Но не капитан Каллигари, никто из компании задорных молодых людей не представлял себе всей трудности фантастического предприятия, на которое они пошли по плану Леа. Берег скелетов, так моряки прозвали Каоковельт, побережье пустыни Намиб в юго-западной Африке, между Китовой бухтой и портом Алешандри в Анголе. Каоковельт на языке местных обитателей кочевников Гереро значит «берег одиночества». А искатели алмазов еще прозвали его «берегом алмазов и смерти». На пространстве от Анголы до Китовой бухты пустыня на протяжении 800 километров вдоль моря и на 200 вглубь материка почти безводна и необитаема. Это на руку крупным дельцам, воротилам политики Южноафриканской республики, которая получила мандат на эту территорию бывших германских колоний и так заботится о стране, что запретило кому бы то ни было являться сюда без специального разрешения, получить которое очень трудно. Секрет прост. На южном продолжении пустыни Намиб, на побережье Намаквалленда, алмазы находятся в огромном количестве. Вся эта страна сделана запретной зоной, обнесенной проволокой высокого напряжения и охраняется постоянной стражей. Всякому, кто пожелает выехать из Намаквалленда, вернее, из его запретной зоны, включая полицию, делают рентгеновское просвечивание и лишь после этого дают пропуск. Все эти меры, чтобы предупредить обесценивание алмазов, составляющих, вернее, составлявших до открытия алмазных труб в Сибири, мировую монополию и обеспечивающих огромные доходы владельцев кимберлитовых разработок. Алмазы в Каоковельде не разрабатывались, но Южноафриканская республика не без основания считает, что они там есть. Поэтому можно обречь доверенную по мандату страну оставаться пустыней, можно запретить туда доступ всем, включая научные экспедиции, лишь бы алмазы навсегда остались лежать в песках берега скелетов бесполезными сокровищами. Может быть, с точки зрения буржуазной морали, браконьеры, пробирающиеся в запретную страну, преступники, но всякий свободомыслящий человек будет скорее на их стороне, чем на стороне пользующихся властью мерзавцев, не допускающих мир обогатиться таким важным в технике и столь красивым камнем, как алмаз. Россказни, что удешевление алмазов уничтожит половину промышленности Южной Африки, разве это оправдание? Промышленность, которую надо поддерживать высоковольтными ограждениями и запретными зонами, пусть она провалится в ад.